Федюнин удивленно захлопал глазами, потому что народ в жуткой реальности представился ему в виде огромного числа продолговатых сахарных корнеплодов, двигавшихся со всех сторон неохватного поля. У каждой свеклы были небольшие проворные ножки, шевелившиеся по тараканье быстро-быстро. И Федюнин едва не задохнулся от изумления. Он уже ясно различал у приближавшихся свекольных человечков руки и ноги, глаза и узко надрезанные улыбающиеся рты. От неумолимости подступавшей орды ему стало жарко. Этот молчаливо надвигающийся со всех сторон свекольный народец был уже слишком зловещ в своей многочисленности и зубатости. Свекольные человечки бугрились уже совсем рядом, лезли друг на друга, пытаясь дотянуться тонкими мокрыми ручками до Федюнина. И вот уже эти омерзительные тонкие на ощупь ручки странным образом проникали своими мокрыми голыми ноготками под одежду, к телу, подбираясь к самым потаенным местам. Федюнин взревел от невыносимого ужаса и отвращения, вскочил, отряхивая с себя бегающих человечков. «Тихо, тихо, председатель!» — раздался рядом с его ухом басовитый знакомый голос. И Федюнин, по-прежнему захлебываясь все тем же удушающим маревом, скосил глаза. Но ничего не увидел в темноте, лишь почувствовал, что его крепко держат за плечи. Ружья в руках у него как и не бывало. От сознания своей незащищенности он совсем пал духом. Кто-то молча толкнул его, и он, подчиняясь, пошел, куда направляла его сильная властная рука. В лицо ударил резкий сырой ветер. Его подвели к вскрытому уже бурту, где несколько человек накладывали свеклу в мешки. Было тихо, и Федюнин в этой кромешной тьме, разумеется, не мог кого-либо узнать, тем более что у людей лица до самых глаз были чем-то обвязаны.